Глава первая. Пикси Рэй. 6 лет назад. Мыльные пузыри, которые я пускала из нового пистолета, купленного в магазине, где все за доллар, летели точно в цель, то есть в открытое окно напротив моего. То, чем я занималась, когда не могла уснуть. Стояла липкая жаркая ночь. Кондиционера не было. В нашем районе это считалось роскошью. Я загадала желание, когда пузыри пролетели через соседское окно, на котором не было сетки, как и на моем. Затем посмотрела на луну и подмигнула ей. В городе трудно разглядеть звезды, но луна всегда поражала собой. Я надеялась на что-то. Не на вещи, а на чувства. Я хотела ощущать ту же простую надежду, что и богатые девочки в школе. Также небрежно бросать телефон и не бояться, что желудок заурчит посреди математики. Наверное, я хотела знать, каково это — чувствовать надежду и беззаботность. Я спряталась за окном, когда услышала шаги внизу. На 5-м этаже мне ничего не угрожало. Но это привычка. Нужно оставаться невидимой, чтобы быть в безопасности. В глазах человека, который заметит меня, могут отражаться злые мысли и намерения. Сейчас 3 часа ночи, если верить часам в комнате. Но даже в такое время люди мелькают в узком переулке внизу. А что, если попробовать исполнить еще одно желание? Сегодня мой день рождения. Ну, на самом деле, думаю, мне нужно бы лечь спать, чтобы он точно настал. И все же уже за полночь. Кстати, пистолет, пускающий мыльные пузыри, и есть мой подарок. Несмотря на то, что лето только начинается, я купила его с большой скидкой. Я высунула голову и увидела, что в переулке нет людей. Мусорные баки переполнены, рядом с ними повсюду грязь. Вдруг промелькнула вспышка, но я не смогла среагировать достаточно быстро. В лоб мне попала пуля нерв. «Ай!» Я потерла голову и посмотрела на мальчика в окне напротив самым свирепым взглядом, на какой была способна. И показала ему средний палец. Нерв. Это бренд игрушек, основанный Parker Brothers и в настоящее время принадлежащий Hasbro. Большинство игрушек представляют собой виды оружия, которые стреляют мягкими пенообразными пулями. «Что? Ты первая выстрелила в меня? Я спал, и вдруг эти твои мыльные пузыри стали лопаться у меня перед лицом. Даже в глаза попали». Я посмотрела вниз. Люди, слонявшиеся в переулке, ушли. Я навела на него свой пистолет. «Если ты спал, как пузыри попали тебе в глаза? Твои веки должны были быть закрыты». Мой новый сосед врал, это точно. Он провел рукой по волосам, приглаживая их. «Я пытался уснуть. Здесь жарко. А ты продолжала пускать пузыри в мою комнату. Они лопались и лопались». Он пустил еще одну пулю нерв. Та просвистела мимо моей щеки. «Кстати, собери потом эти патроны. Они пригодятся мне». Я поморщилась, глядя на него. «Нет, я не буду собирать эту фигню». Он уныло посмотрел на свой пистолет. «У меня осталось только 4. Надо было подумать об этом, прежде чем стрелять мне в лицо в мой день рождения». Я потерла лоб. Он просиял. «С днем варенья! Сколько тебе лет?» Его улыбка заставила меня немного расслабиться. 12. «Мне тоже. Уверен, мы будем учиться в одной школе». Он отвел пистолет слегка вбок от моего окна, но не нажал на курок. «Мой день рождения был вчера. Мне тоже 12». Я решила рассказать ему то, о чем он явно не знал. «Возможно, твой дом относится к другой школе». Затем почесала локоть, прежде чем снова посмотреть на него. Каштановые волосы и карие глаза. Тощий. Он казался младше меня, хотя мы одного возраста. Мальчики в моем классе тоже были такими. Я снова прицелилась и выпустила из пистолета линию из маленьких пузырьков. Он тут же начал тыкать в них пальцем, пытаясь лопнуть, когда они подлетали достаточно близко. «И как тебе школа?» Он поймал один пузырь ртом и скорчил рожицу. Уверенно, мыло было невкусным. «Отстой! А вот другая школа, в которую ходят ребята из твоего дома, довольно хороша». Когда-то мама пыталась снять квартиру в этом доме напротив, но владелец не принимал чеки на получение помощи, расписки на социальные выплаты. Теперь их принимают, потому что у здания сменился владелец несколько лет назад. Но мама сказала, что переезжать уже слишком поздно. «И чем же она хороша?» Он прищурил глаза, продолжая лопать мои пузырьки. Я слышала, что у них есть маленький дворик, где можно пообедать в окружении деревьев, цветов и прочего. Экскурсии тоже. Много экскурсий. По крайней мере, так говорит моя подруга. Она знает кое-кого, чей двоюродный брат учится в этой школе». Глухое жужжание пистолета для мыльных пузырей сливалось со звуками ночи. Мы слышали, как грузовики переключают передачи и сигналят. Из-за выхлопных газов и влажности было невозможно уснуть. «Как тебя зовут?» Он высунулся из окна и посмотрел вниз. «Пикси Рэй Стоун. Мое дурацкое имя. Мама надеялась родить южную фею-красавицу, а не дочь. Я Гейс Патрик Джонс». Он прищурил один глаз и направил свой нерв-пистолет на голубя, который сидел на выступе моего здания. «Не достанешь!» Я пустила пузыри в голубя, и он взлетел. «Я не коротышка. Это просто ты слишком высокая». Я отодвинулась от окна. «Откуда ты знаешь, что я высокая?» «Ну да, я высокая, но все равно ниже своей мамы. Я видел, как ты бродила вон там». Он навел свой пистолет и случайно выстрелил. Пуля ударила в оконную раму и упала между нашими домами. «Дерьмо! Черт, тебе разрешено ругаться?» Я снова высунулась из окна, уверенная, что он больше не будет стрелять, чтобы не тратить пули нерв. «Конечно. Ночью ведь никто не услышит, кроме тебя, Пикси Рэй». Он улыбнулся мне, и я поняла, что улыбаюсь в ответ. «Я говорила не про рост. Мне просто было интересно, есть ли у тебя более официальное имя? Гейс звучит как короткая форма какого-то другого имени. А, ну, мой папа назвал меня в честь Газербима из суперсемейки. Но Гейс — то имя, которое указано в моем свидетельстве о рождении». Он почесал затылок дулом своего пистолета нерв. «Понятно. Я все еще не была уверена, нравится он мне или нет. Маленькая старушка, которая раньше жила в его квартире, редко заходила в эту комнату, в отличие от ее кота. Я так расстроилась, когда толстый полосатый сосед съехал». Гейс направил пистолет на голубя, который опять прилетел на свое место. «Ненавижу этих небесных крыс. А мне они нравятся. Они упрямые». Он перевел взгляд с птицы на меня и обратно. «Тебе никогда на голову не прилетало, да?» «Пока нет», — согласилась я. «Но поскольку сегодня мой день рождения, может быть, мне повезет?» Гейс рассмеялся. «Может быть. Будем надеяться». Он скрестил пальцы. В коридоре за его спиной зажегся свет. Он оттолкнулся от подоконника и повернулся лицом к вошедшему мужчине. Я тоже отошла от окна. До меня доносился шепот Гейза и мужчины, но слов было не разобрать. Я подошла к кровати и села. Меня поздравили, значит, официально наступил мой день рождения. Мне исполнилось 12 лет. Я откинулась на матрас и принялась наблюдать за Гейзом и мужчиной, чей разговор, казалось, затянется еще надолго. Летом я проводила много времени в одиночестве. У мамы было две работы, и она хотела устроиться на третью. С тех пор, как мне исполнилось 8, я оставалась дома одна. Мне нравилось читать, и мама разрешала ходить в библиотеку за 3 квартала отсюда. Правда, только днем, перед обедом. Но главное, что она разрешала. Мама усердно работала, пытаясь свести концы с концами. Она часто говорила мне об этом, когда приходила домой. Сначала она отрабатывала полный рабочий день на заправочной станции «Билко», где также был небольшой продуктовый отдел. Работа находилась на другом конце города. Она ездила туда 5 дней в неделю и иногда подменяла сотрудников, которые болели или увольнялись. На второй работе мама убирала офис через 2 здания от «Билко». И там же она проходила собеседование на 3-ю работу. Ей предложили сопровождать некоторых сотрудников в поездках и помогать им с организацией дел, подготавливать для них деловую одежду, назначать встречи, убирать комнаты и конференц-залы во время простоя. Она очень хотела получить эту работу. Сказала, что сможет уволиться с заправки «Билко», но ей придется подолгу быть в разъездах. «Конечно, мы бы как-нибудь справились с этой проблемой, но тогда мне пришлось бы еще больше времени проводить в одиночестве, и это меня беспокоило». Мне так не нравилось оставаться одной. Юридически это запрещено, но, как всегда говорит мама, нам приходится идти на жертвы. Можно было еще пострелять из пистолета, пока не закончилась мыльная смесь. Я приподнялась на локтях и увидела, что свет в квартире Гейза был выключен. Пуля нерв влетела в мое окно, ударилась о стену и попала мне в грудь. К ней была примотана на скотч маленькая записка. «С днем рождения!» Почерк у Гейса был, мягко говоря, так себе. Но я улыбнулась. Хорошо, если бы у меня был кто-то, с кем можно поговорить. Только бы он остался рядом. И хоть бы не оказался придурком.